а, быть может, и спасение целой армии. «Проскочим», — бормочет сорвиголова. Его мускулы готовы лопнуть от напряжения, взгляд прикован к дороге. Крепко сжимая руль, он инстинктивно объезжает попадающие на пути препятствия. Уланы все приближались, уже доносились их крики. Жану явственно послышали слова, от которых закипела вся его кровь. «Пикстикинг, пикстикинг! Подколем свинью, подколем!» «И не иметь возможности подстрелить этих свирепых зверей!» — вздохнул сорвиголова. Фанфан, следивший за левым взводом, радостно крикнул. «Не порть себе кровь, хозяин! Обогнали! Пройдем!» Однако правый взвод приближался с молниеносной быстротой. Дорога, правда, немного улучшилась, но оба велосипедиста начали уже выдыхаться. «Фью! Фью!» Просвистело мимо ушей несколько пулей, и началась пальба. Это открыл огонь левый, обойденный взвод. Не столько ради того, чтобы подстрелить беглецов, сколько для того, чтобы они испугались, потеряли самообладание, необходимое при быстрой езде, и свалились с велосипедов. Но испытанному мужеству капитана Сорвиголова и Фанфана чужда такого рода слабость. Они давно привыкли к музыке пули. Вот вдали уже показались окруженные деревьями строения, до них всего пол-лье. Якобсдаль. Пол-лье, еще 5 минут этого адского хода, и они спасены. Левый взвод нагонял их с тылу, правый находился всего в 150 метрах. «Ходу, Фанфан, ходу!» «Жарь, жарь!» — подхватил парижанин. Англичане взревели от ярости. Эти бесстрашные мальчишки пронеслись буквально под самым их носом. А тут еще упущенные в карьер кони перемахнули по инерции через дорогу и проскакали 50 метров, прежде чем всадникам удалось их остановить. Но кавалеристы не мешкали. Они круто повернули коней и, вернувшись на дорогу, продолжали преследование. Расстояние, отделявшее велосипедистов от Якобсдаля, сокращалось буквально на глазах. К несчастью, дорога в окрестностях этого городка оказалась истоптанной и изрытой стадами. Локососам пришлось снова замедлить ход. Внезапно велосипед Жанна попал в засыпанную пылью яму. Заднее колесо его занеслось на полном ходу, и сорвиголова, подскочив в воздух, перекувырнулся и, пролетев 6 метров, растянулся в грязной выбоине. Фанфан, налетев на его валявшийся посреди дороги велосипед, также перемахнул через руль своей машины и после невообразимого прыжка в воздухе растянулся рядом со своим начальником. «Видал? Вот так падение! Блеск!»